«Почему вы приняли решение оставить заявку на участие?» «Потому что мы, молодое поколение, должны знать свою историю, иначе мы никогда не сможем построить гражданское общество и привести нашу страну к процветанию и к признанию мировым сообществом». «То есть вы любите историю?» «Очень люблю». «Наверное, в периоде 70-х вас больше всего интересует борьба за власть после 20-го съезда РСДРП». «Да, это самый замечательный век всего периода». «Большое спасибо. О результатах вам сообщат».